Некий старец Симеон, Духом Божиим великом, посетил священный храм и младенца встретил там. Вот исполнилось отныне предсказание о сыне. Симеон вдруг открылось, что спасение явилось. Он младенца взял на руки, слыша неземные звуки. Там его благословил, славу Божью в нем открыл. О, великий Бог-владыка, вижу свет вы в этом лике, просвещение народом, мир, спасение, свободу, от оков греха пленения, чтобы открылись помышления всех сердец, кто ищет Бога, Он укажет им дорогу. И дивились все сему, что по слову Твоему то исполнилось отныне в городе Иерусалиме. Слава Господу за милость, что народом всем открылось, за святое утешение, ожидавшим освобождения. Эта весть дошла до нас, по планете пронеслась, чудо Божьего явления через святое воплощение. Аминь.